16 мая 1967. Где ты собираешься быть, июль-август? Понимаешь, я вроде освобождаюсь, и мне надо приступать к планированию лета. В общем-то, вариант Эльга Гыдгена, если он реален, не столь уж плохо. Но у меня дела, так что в бесцельном шлянии по певекам и билибиным мне время лучше не проводить».